Вообще-то нам не сообщали, почему уволен тот или другой, разве что он сам рассказывал. Некоторые увольнялись по собственному желанию, громко проклиная всех и вся и навсегда распрощавшись с полными гражданскими правами. Другие, особенно те, кто постарше, просто физически не могли выдерживать таких нагрузок, от их старания здесь ничего не зависело. Помню одного. Замечательный был старый чудик по фамилии Карузерс. Ему было что-то около 35. Его, помнится, волокли на носилках, а он, как резанный, орал, что это несправедливо, и он еще вернется. Это нагнало на нас тоску. Карузерса мы любили, а он действительно старался как мог. Мы думали, что больше его не увидим, что он носит теперь штатский костюм с медицинским заключением о непригодности в кармане. Впрочем, мне посчастливилось увидеть его еще раз, много позже. Он отказался от увольнения, это можно, если по состоянию здоровья, и пошел третьим коком на десантный транспорт. Он узнал меня и захотел поболтать о прежних временах. Своей подготовкой в лагере Кюри он гордился не меньше, чем мой Папахин своим гарвардским акцентом. И считал, что именно поэтому он хотя бы капельку, но лучше любого другого флотского. Однако эта цель – отсеять непригодных как можно быстрее, не растрачивать на их обучение правительственных денег, не была главной. Главное – сделать так, чтобы десантник, не прошедший надлежащей подготовки, не вошел в капсулу для боевого десанта. Те, кто идет в бой, должны соответствовать по всем статьям – дисциплина, пригодность, квалификация и решительность. Если же нет, то ни для правительства государства, ни для его товарищей, а пуще всего для него самого, бой ничем хорошим не окончится. И все же, не был ли учебный лагерь жесток сверхнадобности? Все, что я могу сказать по этому поводу, это когда я пойду в следующий боевой десант. Я хотел, чтобы со мной шли ребята, подготовленные в лагере Кюри или в таком же лагере в Сибири. Иначе я в капсулу не полезу. Но в то время и я считал, мол, нас заставляют заниматься разной ерундой. Вот, к примеру, когда мы пробыли в лагере неделю, нам выдали в дополнение к нестроевой полевую форму хаки. Ее мы должны были надевать на вечернюю поверку. Парадную форму нам выдали гораздо позже. Я принес свой мундир обратно на вещевой склад и обратился к сержанту-кладовщику. Раз он был всего-навсего кладовщик, а к нам относился совсем по-отечески, я счел, что он как бы наполовину штатский. Тогда я не разбирался еще в планках и нашивках, иначе даже заговорить с ним не решился бы. «Сержант, мундир мне велик. Ротный командир сказал, будто палатку на себя нацепил». Он поглядел на мое одеяние, но даже не притронулся к нему. «Велик, говоришь?» «Ага, я хочу по размеру». Он и не шевельнулся. «Ты, сложонок, послушай, что дядя тебе скажет. У нас в армии есть только два размера – велик и мал, ясно?» Однако командир роты, и он прав как никогда. «Но что мне делать?» «А, так тебе нужен добрый совет. Что ж, у меня их целая куча. Свежие только сегодня поступили. Вот что сделал бы я. Это называется иголка. Я даже не пожалею тебе целую катушку ниток. Ножниц не надо, лезвие для бритья куда лучше. Стало быть, распоришь в талии и ушьешь, а в плечах оставь пошире, это тебе на вырост». Сержант Зим по этому поводу только сказал: «Мог бы сделать получше, два наряда вне очереди». И я сделал получше к следующему смотру.